любо-дорого смотреть. В особенности эти буквы на мешковине ГБТ. Государственный бычий транспорт. Мешок-то из Индии. Ну нет, это мои инициалы. Гилберт Беллинг Торпенхау. Я нарочно спер именно этот лоскут. Но какого дьявола верблюжий корпус вдруг ни с того ни с сего всполошился? Торпенхау приставил ладонь ко лбу и вгляделся в чахлый кустарник, пробивавшийся сквозь каменистую почву. Громогласно прозвучала труба, и солдаты, рассыпанные по берегу, стремглав, кинулись к своим ружьям и обмундированию. Пизанские солдаты, застигнутые во время купания, невозмутимо промолвил Дик. Помнишь рисунок Микеланджело? Обычно его копируют все начинающие художники, а кустарник так и кишит врагами. Вояки из верблюжьего корпуса громкими криками призывали пехоту на подмогу. И хриплые отклики с реки возвещали, что замыкающие уже знают о боевой тревоге и вот-вот подоспеют, дабы принять участие в деле. В мгновение ока, будто бы внезапный порыв ветра подернул рябью да то ли спокойное водное зеркало, все каменные кряжи и бугры, поросшие редким кустарником, ожили, ощетинились вооруженными людьми. По счастью, люди эти предпочитали до поры держаться в отдалении, испуская ликующие возгласы и размахивая руками. Один даже разразился длительной речью. Верблюжатники выжидали, не открывая огня. Они были рады этой передышке, дававшей возможность образовать хотя бы некое подобие каре. Пехотинцы уже бежали к ним по берегу, увязая в песке. Моторные боты и суденышки, которые с трудом преодолевали течение, наконец приблизились, и едва там заслышали крики, тотчас причалили к берегу и выгрузили всех, кроме больных, раненых и немногочисленной охраны. Араб, который зычным голосом держал речь, умолк, и его соратники пронзительно завопили. «Похоже, что это махдисты», — сказал Торпенхаус, локтями прокладывая себе путь через кое-как сомкнувшееся каре. «И странное дело, их здесь целые тысячи. А ведь, насколько мне известно, мы уже замерили здешние племена. Стало быть, махдисты взяли приступом еще один город», — отозвался Дик. «И вот теперь выпустили этих визгливых демонов с приказом сожрать нас всех живьем. Пожалуйте-ка ваш бинокль». «Наши лазутчики обязаны были донести об этом своевременно. А теперь мы в ловушке», — сказал один из младших офицеров. «Но почему молчит артиллерия? А и вы пошевеливайтесь!» Но не было и надобности никого подгонять. Солдаты врывались в каре со всех сторон, тяжело дыша. Уж они-то прекрасно знали, что всякий, кто замешкается, почти наверняка обречен на мучительную смерть. 150-фунтовые походные пушечки верблюжатников на углу каре завели свою веселую музыку, а само каре сместилось вправо и заняло ближайшую возвышенность, господствовавшую над местностью. Всем уже не раз приходилось бывать в подобных переделках, и эта потеха явно не сулила ничего нового. Все те же зной и духотища в тесно сомкнутом боевом порядке, удушливый запах пыли и нагретой солнцем кожаной амуниции, все та же молниеносная вражеская атака, тот же натиск со слабеющего фланга, отчаянно рукопашная схватка продолжительностью всего в несколько минут, а потом снова безмолвие пустыни, нарушаемая лишь отчаянными воплями беглецов, которых пытается преследовать немногочисленная конница. Ими давно уж владела бесшабашная удаль. Пушки палили залпами, а каре тем временем медленно продвигалась все вперед, нахлестывая упирающихся верблюдов. Затем в атаку ринулись 3000 человек, не учивших по книгам, что смертоубийственно атаковать противника густой толпой под кинжальным огнем. Лишь одиночные выстрелы возвестили об их приближении, и лишь одиночные всадники скакали впереди. Главные же силы состояли из полуголых, пришедших в неистовство людей, вооруженных только копьями да саблями. Обитатели пустыни, где почти не стихают войны, они чутьем угадали, что каре всего слабее с правого фланга, и круто свернули в обход. Артиллерия теперь обрушила на них град снарядов, и на короткий миг в сплошной чаще людей образовались длинные просеки, какие можно видеть в Кенте среди зарослей хмеля из окна поезда, который мчится на всех парах. Пехота же, подпустив их почти вплотную, в должный момент начала косить тесную массу ружейным огнем, истребляя врага целыми сотнями. Никакие регулярные войска во всем цивилизованном мире не выдержали бы того ада, через который прошли они. Но здесь живые высоко подпрыгивали, чтобы вырваться из рук умирающих, которые хватали их за ноги, а раненые, изрыгая проклятие и пошатываясь, тоже плелись вперед, чтоб рухнуть, в конец обессилев. И вся эта черная прорва, словно поток воды, перехлестывающий плотину, катилась прямо на правый фланг. Тогда ряды запаленных солдат и бледно-голубое небо над пустыней заволокли клубы дыма, и даже самые мелкие камешки на раскаленной земле, как и мертвые, иссушенные зноем кустики, стали важнее всего на свете, потому что по ним отмерялся каждый мучительный шаг назад к спасению. Бегущие бессознательно вели им счет и устремлялись дальше, к следующему намеченному камню или кустику. Теперь уж не оставалось даже отдаленного подобия согласованных действий. Сколько было известно по опыту прежних боев, противник, видимо, решил прорваться со всех четырех сторон разом. И солдаты должны были разить всякого, кто оказывался перед ними, колоть штыками тех, которые обращали к ним спины, а, получив смертельную рану, вцепляться в убийцу и валить его наземь вслед за собой, покуда какой-нибудь другой мститель не размозжит ему череп ударом приклада. Дик вместе с Торпенхау и молодым врачом молча ждал, но вот, наконец, терпеть стало невмоготу. Не было ни малейшей надежды оказать помощь раненым прежде окончательного отражения атаки.